Ломтик сыра, который предложил ей всадник, отдавал необычной пряной остротой. Осмелев, она потянулась за самым сочным фруктом. «Послушай», — сказал всадник, касаясь ее руки, чтобы привлечь внимание девушки. Она виновато вздрогнула и уронила плод, решив, что допустила какую-то ошибку. Флар поднял золотистый шарик со стола и вернул ей на ладонь, продолжая говорить. Обескураженная, она впилась зубами в сочную мякоть и слушала всадника с широко раскрытыми глазами, почти не понимая слов. «Послушай меня. Не выдавай своего страха, что бы ни происходило на площадке рождений», — сухо усмехнулся он. «И еще, запомни, ты должна следить, чтобы она не ела слишком много. Это одна из наших основных забот — удерживать драконов от переедания». Лесса потеряла интерес к зимним фруктам. Она осторожно положила надкушенный плод на блюдо и попыталась разобраться в том, что скрывалось за словами бронзового всадника, что можно прочитать в его голосе. Она взглянула ему в лицо, впервые ощутив, что с ней говорит реальный человек, личность, а не некий бесстрастный символ сословия избранных. Его холодность, решила она, связана с осторожностью, а не отсутствием эмоций. Суровость, по-видимому, призвана компенсировать молодость, ведь он выглядит не намного старше ее, и в нем чувствовалось что-то угрюмое, но не злое, скорее какая-то терпеливая, задумчивая грусть. Черные волосы обрамляли высокий лоб и волнами падали назад, почти до самых плеч. Он часто сдвигал густые черные брови, хмурясь или надменно выгибая их, когда смотрел на собеседника, словно хищник на жертву. Глаза янтарные, настолько светлые, что казались золотистыми, выражали холодную гордость. Губы были тонкими, но правильной формы, и когда лицо его оставалось спокойным, в их очертаниях, казалось, таилась добрая улыбка. Зачем же он так часто кривит в насмешке рот или неодобрительно сжимает губы? «Пожалуй, он красив», — откровенно признала Лесса. «И в нем есть что-то неотразимо притягательное». Она вздохнула, но всадник в этот момент оставался невосприимчив к ее чарам. Он имел в виду именно то, что говорил, что произносили его губы. Он не хотел ее пугать. У нее не было причин для страха. И он действительно очень хотел, чтобы она добилась успеха. Но кого ей нужно удерживать от переедания? И от переедания чего? Мясо домашних животных? Но только что вылупившийся дракон, несомненно, не сможет съесть целую тушу. И потом, эта задача казалась Лесе слишком простой. Страж порога в Руате слушался только ее. Она понимала громадного бронзового дракона и даже сумела заставить его замолчать, когда посланная за повитухой пробегала мимо его насеста на башне. Почему же всадник назвал это основной заботой? Нашей основной заботой. Всадник выжидательно смотрел на нее. «Нашей основной заботой?» Повторила она, и в тоне ее прозвучала невысказанная просьба объяснить эту загадочную фразу подробнее. «Подробнее потом, сначала о главном», произнес он властным взмахом руки, отметая остальные вопросы. «Но что должно произойти?» — настаивала она. «Я передал тебе то, что когда-то услышал сам. Ни больше, ни меньше. Запомни два правила. Отбрось страх и не разрешай ей переедать. Но... А вот ты сама должна поесть как следует. Держи!» Он наколол на ножку сок мяса и протянул ей. Под его хмурым взглядом она управилась с мясом, глотая через силу. Он хотел отрезать ей еще, но она быстро схватила с блюда недоеденный плод и поднесла ко рту. Еще за одну трапезу она съела больше, чем в холде за целый день. «Скоро в веер начнут поступать отменные продукты», — заметил он, бросив на поднос недовольный взгляд. «Отменные?» — Лесса удивилась. «По ее мнению, это был пир», — всадник покачал головой. «Но ты к таким непривычно, да? Конечно же, я забыл. Что ты оставила в Руате одни сухие кости?» Она напряглась. «Ты правильно поступала в Руате. «Я не осуждаю тебя», — добавил он с улыбкой, заметив ее реакцию. «Но взгляни на себя,